самое интересное, что происходит с человечеством, если его рассматривать как современную и высшую стадию развития биосферы, это то, что появляется новый канал информации, передаваемый от поколения к поколению. Он фактически передает логический опыт, который накапливает человек в течение индивидуальной жизни или поколения, следующего поколения. И вот наличие этого канала информации, он вообще, говоря, меняет идеологию всю естественного отбора. Язык, письменность, язык, письменность, язык, письменность. Язык, письменность, язык, письменность. Язык, письменность. Язык, письменность. Язык, письменность. Язык, письменность. Я имею в виду это. В биосфере этот канал единственный. Это ДНК, информационная молекула, ДНК. Биосфера переходит в ноосферу. Масштаб деятельности человека, он становится измеримым с масштабом биологических процессов, масштабом природных процессов. Но здесь есть вторая сторона. Существует вообще проблема эволюции материи. И известны законы эволюции материи, то все, что предоставлено, так сказать, самому себе, разупорядочивается. Но второй закон термодинамики, он не запрещает возможность упорядочения, если это упорядочение сопряжено микроскопически. То есть локально сопряжено с разупорядочением. Нужна машина, которая бы это упорядочение рождала. При определенных обстоятельствах, при определенных условиях, такая машина есть. Репликация. И если такая система сопряжена микроскопически с некоторой реакцией, где происходит диспропорционирование энтропии, она будет рождать упорядочение. Репликация, транскрипция, трансляция. Репликация, транскрипция, трансляция. Репликация, транскрипция, трансляция. Возникновение белка. Мы с вами тоже продукт эволюции. Только вот эта вот способность вовлечь в этот процесс самоорганизации материю, он наступает очень поздно. Вот в наше с вами время, то есть 4 миллиарда лет спустя,